Внимание! Граница хаоса. Неподготовленному читателю с ограниченным восприятием и без необходимой экипировки проходить опасно для понимания. Переступая границу, вы сами отвечаете за свои мысли и выводы.